Глава 5. 7 октября. Вот уже 10 дней, как мы покинули Чарльстон, и, по-видимому, плавание протекает благополучно. Мне часто случается беседовать с помощником капитана, и между нами установились дружеские отношения. Сегодня Роберт Кертис сообщил, что мы находимся недалеко от Бермудских островов, иначе говоря, мы удалились от мыса Гаттераса в открытый океан. Согласно произведенным вычислениям, координаты судна — 32 градуса 20 минут северной широты и 64 градуса 50 минут западной долготы, считая от Гринвичского меридиана. Мы увидим Бермудские острова, вернее, остров Святого Георгия, до наступления ночи, сказал мне Роберт Кертис. Как Бермудские острова? А я-то полагал, что корабль, который держит курс из Чарльстона в Ливерпуль, должен идти севернее, следуя по течению Гольфстрима? Удивленно спросил я. «Без сомнения, господин Казалон», — ответил Роберт Кертис. «Это обычный путь судов, но, по-видимому, на этот раз капитан не намерен его придерживаться». «А почему?» «Это мне неизвестно, но он взял курс на восток». «И вы обратили его внимание на то, что...» «Да, да, я обратил его внимание на необычность такого курса, но получил ответ, что он сам отвечает за свои поступки». При этом Роберт Кертис хмурится, машинально проводит рукой по лбу и, как мне кажется, не говорит всего того, что хотел бы сказать. «Но как же так, господин Кертис?» Настойчиво продолжаю я. «Сегодня 7 октября, и отыскивать новые пути уже поздно. Нельзя терять ни одного дня, иначе мы не прибудем в Европу до наступления сезона плохой погоды». «Безусловно, господин Казалон, ни одного дня. Не сочтите это за нескромность, господин Кертис, но мне хочется спросить, что вы думаете о капитане Хантли?» «Я думаю, — ответил помощник капитана, — я думаю, что он мой капитан». Этот уклончивый ответ до сих пор меня беспокоит. Роберт Кертис не ошибся. Около 3 часов пополудни вахтенный заметил землю с наветренной стороны, на северо-востоке, но сперва она показалась нам лишь голубоватой дымкой. В 6 часов я поднялся на палубу с отцом и сыном Летурнер, и мы стали рассматривать Бермудский архипелаг, ряд сравнительно небольших островов, окруженных грядой рифов. «Вот тот волшебный архипелаг, господин Казалон», — сказал Андре Летурнер. «Те живописнейшие острова, которые ваш поэт Томас Мур воспел в своих одах». А еще раньше, в 1643 году, о них с восторгом отзывался изгнанник Уолтер. Если не ошибаюсь, английские дамы одно время носили шляпы, сделанные из листьев какой-то бермудской пальмы. «Вы правы, дорогой Андре», — ответил я. «Бермудский архипелаг был в моде в 17 веке, но теперь он совершенно забыт». «А между тем, Андре, моряки придерживаются иного мнения об этих островах», — заметил Роберт Кертис. «И это вполне естественно. Место, столь живописное, очень опасно для кораблей. В 2-3 лье от берега тянется цепь подводных камней, которых особенно страшатся мореплаватели. Следует добавить, что хотя небо здесь прозрачное и ясное, чем по праву гордятся жители Бермудских островов, хорошая погода часто сменяется ураганами. Бури, опустошающие Антильские острова, захватывают краем и Бермудские, и бывают здесь особенно страшны. Так что я не советую мореплавателям доверяться рассказам Уолтера и Томаса Мура». «Вы, конечно, правы, господин Кертис», — продолжал улыбаясь Андре Летурнер. «Но поэты, как и пословицы, существуют лишь для того, чтобы опровергать друг друга. Правда, Томас Мур и Уолтер прославили чудесную красоту этого архипелага, но зато величайший из ваших поэтов, Шекспир, знающий архипелаг, безусловно, лучше, чем они, избрал его местом действия самых ужасных сцен своей бури. В самом деле, море здесь очень опасно. Англичане, которым Бермудские острова принадлежат со времени их открытия, используют их лишь как военную базу между Антильскими островами и Новой Шотландией. Этот архипелаг состоит из 150 островов и островков, но когда-нибудь их будет насчитываться гораздо больше, так как мадрепоры работают неустанно, строя все новые Бермуды, которые в отдаленном будущем сольются между собой и образуют новый материк. Таков закон природы. Никто из остальных пассажиров не потрудился подняться на палубу, чтобы взглянуть на любопытный архипелаг. А бедная мисс Херби, едва появившись на юте, услышала скрипучий голос миссис Кир и вынуждена была вернуться к своей хозяйке.